и, не видя его, узнал мертвого, как узнают слепые. Он не помнил фамилии убитого, не знал имени, однако сразу представил его живым. Кажется, был он из студентов, и его просили читать вслух, еще там, в Уфе, когда формировался полк. Он читал, красноармейцы слушали и глядели на него с уважением, даже чуть робели. Но в казарме над парнем посмеивались, ворвали у него ботинки, ремень, затвор из винтовки и дразнили потом, что не отдадут. Он верил и как мальчишка гонялся за обидчиками. Игра нравилась бойцам так же, как и его чтение. Потом Андрей наткнулся на кумрота Шершнева, узнал маленького красноармейца, который все время нес носилки с раненым. А Рябой, тот, что хотел отобрать бурдюк с водой у ополченца, лежал в обнимку с кем-то незнакомым в погонах, намертво сцепив руки на горле. И, ползая так между убитыми, в застывшей и не ушедшей в сухую землю крови, Андрей понял, что плачет. Соленые слезы впитывались в бинты и разъедали рану. Онемевшая половина лица приобретала чувствительность. Он полз наугад, но везде натыкался на мертвых, лежащих вперемешку. Один знакомый, другой с погонами, чужой. Словно кто-то умышленно разложил их так на его пути. Он плакал, и вершилось чудо. Красные сумерки отступали, и над землей занималось серенькое утро. Отмытые слезами глаза просветлели, прозрели. Он приполз к красноармейцу, который угрожал выстрелить ему в спину. Но и прозревший долго не мог узнать его. Он, не он. Все было то. Рваная гимнастерка, коротко стриженные и совершенно белые волосы, оттопыренные уши. И все-таки что-то в нем изменилось. И, наконец, понял. Глаза. Они стали голубыми и чистыми, поскольку в них отражалось небо. Непослушными пальцами Андрей закрыл ему глаза, но они снова открылись. А пятаков, чтобы придавить веки, не было. «Значит, не смерть мне», — думал он, глядя в его лицо. «Смерть моя, вот она, самая мертвая». Он встал на ноги, и сразу же открылась взору незнакомая горячая степь. С высоты человеческого роста уже было не рассмотреть, кто и что лежит на земле. Белесые и зыбкие травы прятали все следы недавнего боя. Шиловского проткнули штыком насквозь, ниже плеча. Однако был он еще в сознании. Запавшие черные глаза его переполняла тоска, и казалось, будто смотрел он на мир с дна глубокого колодца. Под разорванным френчем краснела напитанная кровью повязка. Комиссар облизывал сухие губы, дышал отрывисто и часто. Он ничего не говорил, не отвечал на вопросы и не выпускал из руки Маузера. Шиловский долго смотрел Андрею в лицо, затем повел Маузером в его сторону, сказал сухо, коротко: «Бросите, расстреляю». Идти он не мог, нести было некому, поэтому Ковшов побежал ловить лошадей, сбившихся в табун. Кони носились по степи, вспугивая воронье, ржали тревожно, отфыркивая запахи, и не могли успокоиться.